Глава 32. На столе у доктора стоял самовар и акцизный пил пунш. Жена доктора тотчас же налила всем приезжим чаю, перекинулась несколькими словами с ними и поднялась из-за стола. «Ну, а я, гуляй, девушка, гуляй, да дело не забывай. Уж извините, гости дорогие, стряпать пойду», — сказала она. «Ведь вот и прислугу держим, кухарку, а что толку? Все равно ничего ей поручить нельзя. Конечно, рубить мясо в чашке может, но дальше уж, ах, оставьте, да и мясо-то ей отбирай. Сама она не знает, какое нужно для пельменей, например, какое для борща. А доктор мой любит, чтобы все было в аккурате и вкусно. Ее стряпни не ест, и приходится все самой». «Ну-ну-ну, имя доктора в суе не поминай. Доктор твой все ест, а только, понятное дело, любит, чтобы повкуснее», — откликнулся доктор. «Ну, или... Ведь без четверти 12 надо сесть за стол, а у тебя ничего не готово. Да гуся-то пораспарь, чтоб жесток не был. И пораспарю, все сделаю. Он уже изжарен. Вот сейчас пойду, надену передник и все сделаю, как ты любишь. А одно, с гостями поговорить некогда. Еще раз извините. Если кому чаю понадобится, так попрошу кого-нибудь из дам налить. Раисочка, вы чайная барышня у отца Рафаила. Вот вас и попрошу быть за хозяйку», — обратилась докторша к Раисе. «Сам я налью, сам», — сказал доктор. «Ну где тебе?» — махнула она рукой. «Ты и себе-то наливать, когда случится, так меня кличешь». Она говорила частком, скороговоркой, и, наконец, удалилась в кухню. Озябшие в дороге гости, усевшись вокруг стола в столовой, пили чай с большой охотой. Столовая была маленькая, с низким потолком. В ней, кроме небольшого буфетного шкафа с посудой, стоял еще шкаф доктора с книгами. Сухумов сидел рядом с Раисой и прихлебывал с ложечки из стакана чай, наполовину разбавленный густыми сливками, но говорить с ней не мог. Раису то и дело отвлекала жена учителя, заведшая разговор о каких-то двойных, особенно прочных прошивках для наволочек к подушкам. И ведь как прочны? Карпыхаева говорит, что 10 лет у ней служат, и заново. Наволочки-то уж истрепались, а прошивки как вчера связаны, прибавила она. Но нитки надо в особом составе 3 дня перед вязанием мочить. Она мне из состава этого дала 2 порции. Вот попробуем. Сухумов прислушивался и думал. Вот она деревня-то. Вот она интеллигентная деревня. Не помещичья деревня, а начавшая заменять ее служебная интеллигентная. Поп, поповское семейство, учитель, его семья, доктор, акцизный. Ведь это ж вся деревенская интеллигенция, у которой совсем особые интересы, не похожие на интересы помещичьей деревни. Совсем особая жизнь. Да и к петербургской среднеинтеллигентной жизни она не подходит. В мелочах и то разница. Найди в Петербурге врача, чтобы жена его сама ужин стряпала. Не найдешь. А здесь стряпает с охотою, да еще с какой охотою-то, да и вкусы. Станет разве в Петербурге или Москве средний интеллигент угощать гостей за ужином пельменями и гусем? Ни за что не станет. Выберет что-нибудь другое полегче, а здесь ужинают щами, пирогами, пельменями, гусем с капустой. «Леонид Платоныч, вам чаю еще налить прикажете?» — предложила ему Раиса, видя, что стакан его пуст. «Ведь я за хозяйку осталась». «Пожалуйста, я изрядно прозяб в дороге», — отвечал Сухумов, улыбнувшись ей, и продолжал рассуждать про себя. «Найди таких рукодельниц в Петербурге, как Раиса или Глафира Гавриловна Иванова. Не найти. Барышень-гимназисток, ищущих женихов, найдешь на каждом шагу. Курсисток, повторяющих после 5-го слова фамилию Мечникова, сколько хочешь. Сабинисток или фингеристок. Этими пруд пруди. Буддисток даже найдешь, а рукодельниц не сыщешь». И Сухумову, несколько лет прожигавшему жизнь за границей и среди так называемой веселящейся золотой молодежи в Петербурге, эта деревенская незатейливая жизнь уже нравилась. Акцизный Степанов, выпивший стакана 3 пуншу и беседовавший с доктором, взял снова гитару. «Детей не разбужу, если запою?» — спросил он. «Нет, они спят крепко», — сказал доктор. «Но лучше перейдем из столовой в кабинет. Кабинет от детской подальше. К тому же бабе моей пора здесь стол накрывать к ужину. Господа гости, перейдемте-ка в кабинет, если уж напились чаю. Кум мой хочет вас пением своим позабавить». Все перешли в кабинет. Кабинет доктора была комната очень тесная, с круглой железной печью. Стены комнаты были сплошь заставлены мебелью. Наибольшее место занимала большая кавказская тахта, ложе доктора, который спальни не имел, а жена его спала в детской с ребятишками. Далее занимали место полки с книгами, завешанные зеленым коленкором. Письменным столом служили доктору два карточные стола, составленные вместе и покрытые зеленым сукном. Стоял небольшой столик с микроскопом и с фильтром Пастера, и два подоконника окон были сплошь заставлены пробирными стаканчиками в станках, заполненные жидкостями. В углу лежали сваленные в кучу растрепанные журналы, книги, газеты. Стульев было всего три, и один из них был занят картонами с какими-то чертежами. Дамы и учитель Иванов опустились на тахту. Усадив Акцизного и Сухумова, доктор, шутя, сказал сидящим на тахте: «Ну, а я сейчас вас заклиню и буду из вас масло жать. Держитесь!» И он опустился между Ивановой и Раисой. Дамы взвизгнули. «Ай-ай, доктор, что же это такое? Вы плечо мне сломали, словно медведь!» — говорила Раиса. А Акцизный уже бренчал на гитаре и пел: «Только станет смеркаться немножко, буду ждать, не дрогнет ли звонок. Приходи, моя милая крошка, приходи посидеть вечерок». Он пел недурным баритоном, старался придать голосу нежность, но, невзирая на чувственный страстный романс, красноватое лицо его с щетинистой полуседой прической и коротко подстриженной бородой оставалось угрюмо и спокойно. Он кончил, и ему зааплодировали. Он запел другой романс. «Спрятался месяц за тучку». «Браво, кум, браво! Надай только пылу побольше, жару, а то у тебя лик, словно ты сейчас 5 грамм сернокислого хинны проглотил без обладки!» — кричал ему доктор. «Погоди, нежные любовные улыбки я не умею это делать», — отвечал Акцизный. «А вот запою настоечку двойную, так и улыбка явится, каждому свое». «Настоечку, настоечку!» — кричали дамы и стали аплодировать. «Сейчас, сейчас, дайте только Акцизному покурить», — сказал Акцизный, сделал несколько затяжек папироской, откашлялся и запел. «Настоечка двойная, настоечка тройная, сквозь уголь пропускная, удивительная, удивительная», — подхватили хором дамы, учитель и доктор. Куплетов было несколько, пели долго, а в столовой докторша стучала тарелками и ножами, из кухни доносился звон песта о медную ступку. «Умилительно, оживительно», — повторял доктор, но тут показалась докторша, раскрасневшаяся, отирающая платком пот с лица, и сказала: «Ну-с, все готово. 20 минут до Нового года осталось. Пожалуйте за стол садиться. Водочки сначала кто пьет, закусочки. Пожалуйста».